Dead man, please. Je m'appelle Дима Француз. Ты пробуешь сейчас мой рэп на вкус. Или дядя ты, или карапуз. В школе ученик или заканчиваешь вуз. Женат? Нет. Избегаешь брачных уз. На Крите отдыхаешь и не дуешь вуз. Офисный работник или перевозишь груз. Дик, адвокат ты или хидинг, гус. Как с гуся с тебя вода или вечно спрос. Хайер у тебя или отсутствие волос. На диване прозябаешь или пробегаешь кросс. Баньки попаришься потом, снег на мороз. В жизни больше белых, а не черных полос. В кармане сигары или пачка папирос. Пилот самолета или на корабле матрос. Вырос 2 метра, вот это да! Спишь всю ночь или не смыкаешь глаз. Дилетант или дока в любом деле. Никому не кабелен или гуру масс. Трус или герой, утопающую спас. В доме прислуга или сам хлопаешь палас. Твоя родина Россия или Гондурас. Натурал ты или твое имя Стас. Неважно, повторяем, кто читает для вас. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Ага. Француз Дима, je m'appelle toi Endo. Не актер я, Жан-Поль Бельмондо. Не Леонардо Ди Каприо и не Марлон Брандо. Не завидую им, свое имя ношу гордо. Говорить правду в глаза мое кредо. Как требует кодекс самураев Бусидо. Я не заработал на костюм от Прада. И не нашелся дядя у меня в Колорадо. Не буду искать я страну Эльдорадо. Пусть это делают другие, если им надо. 90-е Снэп и группа Мото. Сам проб бывал петь. Однако не случилось со мной чудо. Это в кино поет даже Квазимода. Раньше водка или спирт, а не вино бордо. Потом полночи в ванной зелено, молодо. До этого занимался борьбой дзюдо. А не популярными ушу и айкидо. В футболе болел не за Динамо и Торпедо. Тогда не слышал даже о фрукте авокадо. Мне повезло, и я покинул стадо. А многие и поныне с приставкой псевдо. Главное близко остальные. Кто говорит, а не модное? Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз. Я говорю Дмитрий, вы говорите француз. Дмитрий француз. Дмитрий француз.